Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Эндрю Лейн. Молодой Шерлок Холмс. Сборник. Облако смерти. Глава 14. Шерлоку снилось, что он борется с гигантской змеей. Ее тело было с бочку толщиной и состояло из сплошных костей и мускулов, а плоская треугольная голова заканчивалась зубастой пастью. Они боролись в воде, но во сне вода была густой и темной, словно патока. Змея медленно обвилась вокруг него и начала душить, пытаясь сломать ему ребра, но густая жидкость ей мешала, и Шерлок, упираясь руками и ногами, все-таки сумел разжать смертоносные кольца. Но когда он попытался уплыть, его движения были такими медленными, что змея догнала его и снова начала обвивать своим телом. И это повторялось бесконечно. Он вырвался, а змея его душила. Когда Шерлок наконец проснулся, ему казалось, что проспал он целую вечность. Во рту и в горле у него пересохло, и язык прилипал к небу. А еще он умирал с голоду. Через некоторое время Шерлок почувствовал себя настолько лучше, что смог сесть, не опасаясь, что его вырвет. И то, что он увидел, мгновенно заставило его забыть о жажде, голоде и тошноте. Он лежал в кровати с расшитым балдахином. Подушки были мягкими, пуховыми, а стены были обшиты дубовыми панелями. Лакированный пол покрывал изысканный ковер. В этой же самой комнате он проснулся после того, как его ударили по голове во время боксерского матча на ярмарке. Но как это возможно? Барон Маппертюи сбежал из дома, вывез все вещи. Разве мог он так быстро вернуться? Да и зачем? Шерлок скатился с кровати и встал на ноги. Он провел ладонью по лицу и с удивлением обнаружил какой-то сухой налет вокруг носа и рта. Ему сразу же захотелось стереть с себя эту дрянь. Это было темное, волокнистое и немного липкое вещество, пачкающее руки. Шерлок вспомнил тряпку, которую прижали к его рту. Может, она была пропитана каким-то препаратом, наркотиком, с помощью которого его усыпили? Похоже на то. А как же Вирджиния? Вспомнив о ней, Шерлок так разозлился, что от сонливости и тошноты не осталось и следа. Что случилось с Вирджинией? Если кто-то ее обидел, он... А что он может сделать? Убить обидчиков? Сейчас ему вряд ли удастся это сделать. Нужно собрать информацию, понять, что происходит и почему, и только тогда можно будет что-то изменить. Шерлок подошел к окну и отдернул шторы, рассчитывая увидеть снаружи сухую красноватую землю и ряды ульев, вид, который открывался из этой комнаты в прошлый раз. Но, выглянув на улицу, он в испуге отшатнулся от окна. Неподалеку от дома виднелся песчаный берег, а от него тянулись пенные барашки волн до самого горизонта. Небо ярко синело. Где-то вдалеке Шерлок различил парус. Он зажмурился и начал думать. Неужели галлюцинация? Возможно, и так, решил он. Но в его последнем сне про змею и густую воду было что-то странное и нелогичное. И он понимал, что все это ему снится, А сейчас все происходящее казалось ему реальным и совершенно отчетливым. Может быть, пейзаж за окном и был пейзажем, то есть тщательно прорисованной картиной, изображавшей песчаный берег, море и синее небо. Шерлок снова открыл глаза и присмотрелся. Вдалеке над волнами кружили маленькие белые точки. Это чайки планировали в восходящих потоках воздуха. Нет, это не картина. Все, что происходит за окном, совершенно реально. А раз в окрестностях Фарнхэма моря нет, то значит, он не в Фарнхэме, а, возможно, уже и не в Англии. Начальник дока говорил, что судно идет во Францию. Отсюда холмы на горизонте. А обстановка? Возможно, барон Мапертюи всего лишь человек привычек и желает, чтобы его окружали знакомые вещи, где бы он ни находился. Если тот особняк под Фарнхэмом не дом его предков, то, возможно, он просто воссоздал в нем обстановку своего настоящего дома. Может быть, именно так выглядит его французское шато. Так, кажется, свои поместья называют французы. Довольный тем, что смог найти объяснение вещам, которые любого могли бы сбить с толку, Шерлок даже не оглянулся, когда раздался щелчок замка, и дверь распахнулась. Он уже знал, кого сейчас увидит. Двоих лакеев в черных бриджах, черных чулках, черных жилетах, черных коротких камзолах и черных бархатных масках с прорезями для глаз, совсем как в прошлый раз. Холмс сосчитал в уме до 10 и только потом обернулся. Он оказался прав наполовину. Двое лакеев действительно стояли по обе стороны двери, но с ними был и третий человек. Казалось, он заполнил собой весь дверной проем. Такое у него было могучее телосложение. Его руки по толщине можно было сравнить с бедром обычного человека. Ноги и вовсе походили на дубовые стволы, а ладони были размером с приличную лопату. Но самым примечательным в его внешности была голова. Совершенно лысая, но исчерченная такой густой сеткой красноватых рубцов, что с первого взгляда казалось покрытой волосами. Одет он был в длинный коричневый кожаный плащ поверх мешковатого серого костюма, и в этом просторном плаще он казался настоящим великаном. «Тебя хочет видеть барон!» — произнес он голосом, похожим на скрип мельничных жерновов. «А что, если я не хочу его видеть?» — невозмутимо откликнулся Шерлок. Двое лакеев переглянулись, но лысый лишь покачал головой. «Желание барона — закон!» Желания всех остальных не имеют значения. А если я откажусь идти с вами? Тогда мы тебя отнесем. Шерлок понимал, что ведет себя по-детски, но ему хотелось показать, что он не собирается покорно подчиняться и что у него есть собственное мнение. А если я вцеплюсь в дверной косяк, то мы сломаем тебе пальцы. Лысый улыбнулся, но веселья в этой улыбке было мало. Он просто оскалил зубы, словно тигр, готовящийся к прыжку. Барону нужно, чтобы ты ответил на его вопросы. Значит, тебе понадобится голова, чтобы ты мог думать и говорить. Грудная клетка, чтобы дышать. Без всего остального ты можешь обойтись. Так что выбирай сам. Шерлок помедлил немного, чтобы доказать себе, что у него есть выбор и что он этим выбором воспользовался, а потом направился к двери. Лысый не сходил с места, пока Шерлок не приблизился к нему вплотную и только потом повернулся, освобождая проход. «Меня зовут мистер Сурт», — сказал он, когда лакеи вслед за Шерлоком вышли из комнаты в коридор. «Я служу барону. Что бы он ни приказал, я это выполняю. Если он захочет Мадеры, мой долг — наполнить ему бокал. Если он захочет твою голову на блюде, мой долг — отрезать ее и подать. Для меня это не удовольствие и не тяжелая обязанность, а обычная работа. Ты меня понял?» «Понял», — ответил Шерлок. «Это вы били меня плетью, когда я встретился с бароном в прошлый раз. Вы прятались в темноте?» «Обычная работа. Но мне приятно, когда я делаю ее хорошо». Коридор наверху был точно таким же, как в доме под Фарнхэмом. И спускаясь по лестнице, Шерлок еле-еле удерживался от того, чтобы не начать выискивать на полу следы подков. Это не тот дом. Это другой дом, который просто выглядит точно так же. У двери в комнату, в которой Шерлока в прошлый раз допрашивал барон Мапертюи, стояла Вирджиния. По обе стороны от нее, рядом с массивным шкафом из тикового дерева, возвышались два дюжих лакея. «Как ты?» — спросил ее Шерлок. «Мне снился какой-то странный кошмар», — сказала она, — «как будто я ехала на Синди, а потом она понесла. Мы мчались и мчались по бесконечной равнине». Девушка вздрогнула, словно пытаясь стряхнуть с себя это воспоминание. «А тебе тоже что-то снилось?» «Змеи», — коротко ответил Шерлок. «Чем они нас опоили? У меня все никак в голове не прояснится. Я думаю, что это лаудаунум, спиртовая настойка опия. Мои родители давали его сестре. Я помню этот запах. Настойку из маков делают». «Из маков?» — хмыкнула Вирджиния. «Терпеть их не могу. Какие-то траурные цветы!» Мистер Сурт протиснулся мимо них и распахнул дверь в комнату, где ребят дожидался барон. Громила жестом велел им входить. В комнате, как и в прошлый раз, было темно. С одной стороны массивного стола стояли два кресла, противоположный его край был погружен во тьму. На окнах висели тяжелые шторы, не пропускавшие солнечного света, а на небольшом участке стены, который удалось разглядеть Шерлоку, были развешаны старинное оружие и щиты. У другой стены Шерлок заметил полный набор доспехов с мечом. Они были поставлены таким образом, что казалось, будто внутри находился живой человек. Мистер Суд знаком велел пленникам сесть. Шерлок собрался было воспротивиться, но глаза великана хищно блеснули, словно он ожидал неподчинения и даже хотел его, чтобы в наказание нанести Шерлоку какое-нибудь увечье. Так что юный Холмс уселся в кресло, Вирджиния устроилась рядом. Мистер Сурт и четверо лакеев отошли в сторону, скрывшись в тени. Сначала было тихо, если не считать легкого поскрипывания дерева и трения друг о друга веревок, которые Шерлок слышал и в прошлый раз. Затем зазвучал тихий голос, похожий на шелест сухой листвы на ветру. Ты продолжаешь вмешиваться в мои планы, хотя ты всего лишь мальчишка. Из-за тебя мне пришлось покинуть один из своих домов. Похоже, ваши дома обставлены одинаково, сказал Шерлок. Но почему? Вы любите, чтобы вас окружали одни и те же вещи, к которым вы привыкли? Последовало долгое молчание, и Шерлок уже решил, что сейчас из темноты выскочит кончик плети и хлестнет его по лицу. Но неожиданно барон ответил: «Когда я нахожу то, что мне нравится, я не вижу причин терпеть что-то другое. Обстановка и оформление дома, система управления, как только я нашел наилучший вариант, мне захотелось воссоздать его везде. Куда бы я ни отправился, меня это успокаивает. Поэтому ваши лакеи носят черные маски. Благодаря им создается впечатление, что где бы вы ни были и где бы вы ни оказались, вас окружают одни и те же люди». «Весьма проницательно. А мы сейчас где? Во Франции?» «Ты узнал пейзаж? Да, этот дом находится во Франции. Вы проспали все то время, пока вас везли сюда на судне, а затем в карете». «А как же мистер Сурт?» — поинтересовался Шерлок. «Ведь он один такой?» «Мистер Сурт незаменим. Куда бы я ни поехал, он едет со мной». «И вы, барон Мапертюи? Ты снова меня удивляешь. Я даже не представлял, что мое имя так широко известно». «Я его выяснил в результате расследования». «Очень умно. Я серьезно. Могу лишь похвалить твои способности сыщика. А что еще тебе удалось выяснить?» Вирджиния сжала его руку, чтобы остановить, но Шерлок уже почувствовал прилив гордости за свои достижения, за факты, которые ему удалось собрать, и за картину преступления, которую он начал складывать из отдельных фрагментов. Он убедил себя, что Мапертюи должен узнать о разоблачении его преступного замысла. «Я знаю, что вы разводите пчел, и что ваши пчелы привезены из-за границы, и они гораздо более агрессивные, чем обычные европейские. А это значит, что вы держите их вовсе не ради меда, а ради их жал. Вы хотите, чтобы они калечили и убивали людей». Мозг Шерлока бешено работал, сопоставляя факты и делая выводы о таких вещах, о которых раньше он лишь смутно догадывался. Амиус Кроу хотел научить Холмса этому и учил по мере возможностей, но только барон Мапертюи воспринял его всерьез. Барон слушал юношу так, будто его умозаключения были чем-то очень важным, а не ответом на высосанную из пальца загадку о лисах и кроликах. «А еще у вас была фабрика по пошиву одежды, военной формы». Шерлок на мгновение умолк. Было еще что-то, какой-то логический вывод, который напрашивался сам собой, но Шерлоку никак не удавалось его нащупать. «Ваш работник, кажется, его звали Уинт, украл часть одежды и держал ее у себя в доме. Его насмерть закусали пчелы. У нас в поместье работал садовником еще один человек, который раньше шил одежду в Фарнхеме, я полагаю, на вашей же фабрике, и он тоже умер от укусов пчел. Может, он тоже присвоил себе какие-то вещи, украл их у вас? Туман, окружающий последнее звено логической цепочки, наконец рассеялся, и Шерлок с видом победителя продолжил. Значит, на этой одежде было какое-то вещество, привлекающее пчел. Когда эти вещи хранятся в ящиках, они безопасны, но если их надеть, прилетят пчелы и изжалят любого, кто носит эту одежду. Вирджиния стиснула его руку до боли, но Шерлок не обращал на нее внимания. Те люди возле склада в Роттерхите говорили о доставке ящиков в Риппон, Кольчестер и Альдершот. Во всех этих городах размещены военные гарнизоны. Если одежда поставляется в военный гарнизон, значит, это солдатская форма. Вы что, заключили правительственный контракт на поставку формы солдатам британской армии? Они наденут эту форму, вероятно, перед отправкой в Индию, а потом... Мысли Шерлока неслись галопом, и неожиданно все кусочки головоломки встали на свои места. Его отец, Альдершот, Индия, военная форма. А потом вы выпустите пчел, и они нападут на каждого рядового сержанта и офицера британской армии. Еле слышно добавил Шерлок, придя в ужас от собственных выводов. «Тысячи загадочных и неотвратимых смертей!» — прошелестел голос барона с дальнего конца стола. «Разрушительный удар в самое сердце Британской империи, и нанесут его скромные пчелы, те самые, которые дают вам мед к вечернему чаю, как иронично. Но почему?» Шерлок не мог выбросить из головы ужасную картину. Его отец с распухшим от укусов лицом, задыхаясь, падает на землю, но пчелы продолжают его жалить. «Почему?» Голос барона не стал громче, но неожиданно в нем появилась злоба, которой не чувствовалось раньше. «Почему?» «Потому что ваша жалкая маленькая страна убеждена в своем величии и благодаря этой иллюзии смогла завоевать полмира. Трудно найти на карте более мелкое государство, чем Англия. Это остров размером с булавочную головку. Он такой крохотный, что ни одному картографу ни разу не удалось вписать название вашей страны в его границы. При этом вам хватает наглости, безрассудства и самонадеянности свято верить в то, что вы можете править миром. И мир вам это позволяет. Удивительно! Но есть еще люди, военные, которые сумеют вас остановить. Границы Британской империи следует сузить, чтобы другие страны смогли вздохнуть свободнее и получить больше жизненного пространства. Я один из таких людей. Немцы, французы, американцы, русские, они готовы объединиться, чтобы ограничить ваши территориальные запросы. Вы же не остановитесь, пока вся карта мира не будет окрашена в цвета британского флага. А мы не остановимся, пока не сотрем эти цвета со своей карты, оставив вам лишь ваш крошечный островок. Он помолчал. Ну, и, возможно, британский Гондурас. Британский Гондурас можете оставить себе. То есть вы собираетесь уничтожить всю британскую армию одним ударом? Не столько одним ударом, сколько распространяющейся эпидемией, поражающей только военных. Эти пчелы, как ты знаешь, очень агрессивны и защищают свою территорию. И они очень быстро размножаются. Вещество, которым мы пересыпали форму, впитается в кожу солдат и будет выделяться с потом. Как только пчелы почувствуют запах, сразу же нападут. Когда мы выпустим пчел из новых ульев, они за несколько месяцев пролетят через всю Британию, жалят до смерти всех военных, которые попадутся им на пути. На следующем этапе нашего плана мы выведем еще больше пчел на тайных пасеках по всей Европе. Страх, ужас, паника станут нашими самыми действенными союзниками. Солдат будет косить загадочная болезнь, и Британия займет то место, которого заслуживает, место третьеразрядной страны. Но как же те двое погибших, ваш работник и садовник моего дяди? Они ведь не были частью вашего замысла. Из тьмы донесся какой-то скрипучий звук. Я знал, что некоторые из работников крадут вещи с фабрики, но спускал это им с рук. Это моя ошибка. Один из ульев опрокинула лошадь, и пчелы вылетели на свободу. Они одичали, а потом почувствовали запах вещества с украденной формы и начали нападать на людей. Мистеру Сурду пришлось поймать матку и заманить на нее весь оставшийся рой. Весьма опасное задание. «Обычная работа, сэр», — возразил мистер Сурд из дальнего конца комнаты. У Шерлока перехватило дыхание от дерзости этого плана. И каким бы отвратительным он Шерлоку ни казался, в нем не было заметных недостатков. Если пчелы действительно так агрессивны, как утверждает Мапертюи, если военную форму успешно развезут по разным гарнизонам, план сработает. Сработает! «Мой брат вас остановит», — спокойно сказал Шерлок. Это была его последняя надежда. «Твой брат?» «Мой брат!» Из тьмы донесся шепот. Шерлоку показалось, что он различает голос мистера Сорда. «Ах!» — произнес Мапперти своим шелестящим голосом. «Тебя ведь зовут Шерлок Холмс. Значит, твой брат Майкрофт Холмс. Умный парень. Мы уже заметили, что он может представлять для нас определенный интерес. Похоже, ты пошел в него». я послал ему телеграмму о том, что сейчас происходит, заверил его Шерлок так спокойно, как только смог. «Нет», — возразил барон, — «не посылал. Если бы ты послал, тебе не пришлось бы самому следить за моим судном. Майкрофт Холмс отправил бы на это задание собственных агентов». «Собственных агентов?» Только сейчас Шерлок понял, насколько велики возможности Майкрофта. В дальнем углу снова зашептались. «Но все равно нам придется как-то уладить проблему с твоим братом», — продолжил барон. «Если он так же умен, как и ты, то сумеет раскрыть наши замыслы и помешать их исполнению. Он умрет через несколько дней после тебя, а может даже в тот же день. Если бы было возможно, я постарался бы убить вас одновременно, потому что очень ценю точность. И вашим родителям не пришлось бы тратиться на отдельные похороны». Только сейчас Шерлок понял, во что ему обойдется тщеславие. Ему так хотелось показать, какой он умный, что он изложил барону все свои выводы и похвастался перед ним возможностями Майкрофта, и теперь барон убьет их обоих. «Я уверен, что ты рассказал мне все, что знаешь», — сказал Маперти, — «и я удивлен тем, как много тебе удалось выяснить. В будущем нам придется действовать осторожнее. Благодарю тебя». «А почему Лондон?» — выпалил Шерлок, понимая, что сейчас все закончится, и у них с Вирджинией уже не останется шансов спастись. «Почему, прежде чем отправить сюда ульи, вы перевезли их в Лондон, а не в Портсмут или Саутгемптон?» «После твоего побега нам пришлось начинать действовать раньше установленного срока», — прошептал Маперти. «У нас не было свободного причала в Портсмуте или Саутгемптоне, а судно стояло в Лондоне. Вести ульи в Лондон было не очень удобно, но другого выбора не оставалось. А теперь ты мне больше не нужен, как и эта девочка, которая сидит рядом с тобой. Я собирался использовать ее для того, чтобы заставить тебя отвечать на вопросы. Но мы без этого обошлись. Похоже, заставить тебя умолкнуть гораздо труднее, чем разговорить». Шерлок повернулся к Вирджинии, чувствуя, что его лицо горит от стыда. Но она ему улыбнулась. «Ты избавил меня от пыток, спасибо». «Пожалуйста», — машинально ответил Шерлок, хотя и понимал, что особой его заслуги в этом нет. «Мистер Сурт!» — донесся из тьмы шепот барона Маппертьюи. Хотя он и говорил очень тихо, его голос был прекрасно слышен в каждом углу комнаты. Это был голос человека, привыкшего командовать. «Нам нужно ускорить претворение нашего плана в жизнь. Отдайте приказ выпустить пчел из форта, когда они доберутся до берега и полетят вглубь страны, форму уже раздадут солдатам, и воцарится хаос». Глава 15. Последние слова барона прокатились по комнате жутковатым эхом. В темноте Послышались шаги, наверное. Слуга помчался выполнять приказы. Шерлок посмотрел на Вирджинию. Она побледнела, но лицо ее было решительным. Шерлок протянул руку и сжал ей ладонь. Вирджиния улыбнулась в ответ. Ее мужество дало Шерлоку силы продолжать. «Это грандиозный план», — обратился он в темноту, — «но он не сработает». Последовало молчание, нарушаемое лишь странными скрипящими звуками, которые Шерлок запомнил по прошлой встрече с бароном. Эти звуки наводили на мысль о наполненных ветром парусах морского судна и о скрипящем деревянном корпусе. «Ты слишком самоуверен», — донесся вдруг голос барона. «Для простого мальчишки!» «Подумайте сами, то, что уже погибли два человека, еще не значит, что ваш план не провалится. К примеру, это ваше вещество очень легко смыть. Вспомните, как часто в Англии идут дожди, чуть ли не каждый день. К тому же кто-то из солдат успеет отдать в стирку свою новую форму, прежде чем до него доберутся пчелы, а офицеры сделают это наверняка». Шерлока несло. Он просто фонтанировал идеями, рассуждая о том, что может помешать грандиозным замыслам барона Вапертюи. «Кто-то из солдат оставит себе старую форму или сошьет новую у полковых портных, а вашу не наденет. Не знаю, как насчет Франции, Германии и России, но англичане не любят, когда им указывают, какую одежду носить. В таких случаях они всегда находят способ обойти приказ». «А сами пчелы», — неожиданно добавила Вирджиния, — «много ли их доберется до острова? Смогут ли они пролететь такие огромные расстояния и долететь до каждого военного гарнизона? Вам хватит для этого пчел? А что, если ударят заморозки, и ваши пчелы просто вымрут? Или если какие-то местные птицы станут на них охотиться? Или они найдут какое-нибудь дупло и будут жить себе спокойно на природе? А еще они могут смешаться с местными британскими пчелами, и их потомки утратят всю свою хваленную агрессивность». «Мы это учли», — ответил барон своим сухим, как пепел, голосом. Но Шерлоку впервые показалось, что в его тоне звучит неуверенность. «И даже если какую-то часть формы отдадут в стирку, или какая-то часть пчел погибнет, что из этого? Кто-то из солдат все равно станет жертвой пчелиных укусов. Все будут считать, что началась эпидемия. Британская армия будет парализована страхом. Парализована!» «Вы что, совсем не знаете англичан?» — фыркнул Шерлок. В это мгновение он вспомнил все, чему его учили на уроках истории, о чем он читал в газетах, свернувшись калачиком в отцовском кресле, и о чем ему рассказывал Майкрофт. «Вы когда-нибудь слышали про атаку легкой бригады?» Примечание. Атака легкой бригады. Катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана во время Крымской войны. Она вошла в историю также благодаря поэме Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады». Конец примечания. Скрипящие звуки во тьме резко оборвались. У Шерлока возникло неожиданное ощущение, что все в комнате замерли, прислушиваясь к его словам. «О да!» — — шепнул барон. — Я слышал об атаке легкой бригады. — В 1854 году, — продолжил Шерлок, — во время Балаклавского сражения в Крымской войне солдатам 4-го и 13-го легких драгунских полков, 17-го Уланского полка и 8-го и 11-го гусарских полков было приказано атаковать российские позиции. Они шли в атаку по дну ущелья под перекрестным огнем русской артиллерии, но их это не остановило. Они выполняли приказ без страха и ропота. Я не утверждаю, что безумное следование приказам – это хорошее качество, но дисциплина у британских солдат в крови. Я это знаю точно, потому что мой отец – офицер. Солдаты не поддаются панике никогда. Даже если английские солдаты начнут умирать, остальные отнесутся к этому, как к обычной вспышке оспы или холеры. Неужели вы этого не понимаете? Они будут вести себя так, словно ничего не случилось. Так всегда и поступают англичане. Поэтому Британская империя стала такой огромной и могущественной. Если нам что-то не нравится, мы этого просто не замечаем. «Ты гладко говоришь», — заметил барон, — «гладко, но неубедительно. Очевидно, тебе самому хотелось бы верить, что ваша империя возведена на твердом, как камень, фундаменте, но ты не прав. Фундамент давно прогнил, и здание вот-вот обрушится. Стоит лишь его подтолкнуть. Ты веришь, что вас ждет такое же славное будущее, каким было прошлое. Но это не так. Мир будет меняться, и баланс сил станет смещаться в сторону моих союзников из Парадол Чембер. «Парадол Чембер? Это еще что такое?» Шерлок постарался запомнить это название. «Потому что оно наверняка должно заинтересовать Майкрофта. Если, конечно, Шерлоку удастся еще хотя бы раз увидеть своего брата». «Тебе хотелось бы верить, что твой брат и дальше будет важным человеком в британском правительстве», — продолжил Мапертюи. «Но это невозможно. Его и остальных его коллег сметет волна истории. Когда ваше крохотное, наглое государство станет всего лишь провинции европейской супердержавы, сравнимой с Америкой по могуществу и размерам, твой Майкрофт останется не у дел. При новом порядке такие люди, как он, будут уже не нужны. Они умрут на гильотине или вихельнице. Выжить им не удастся». Мапертюи так увлекся гневным обличием ненавистной ему нации, что уже не говорил, а начал шипеть. Но откуда у него такая ненависть к Великобритании? Шерлок тем временем пытался понять, как ему лучше действовать, спокойно продолжать спор или попытаться еще сильнее вывести барона из себя. И в том, и в другом случае исход более чем сомнителен. Скорее всего, их с Вирджинией просто убьют. «Он сумасшедший!» — тихо, но уверенно сказала Вирджиния Шерлоку. «Совсем свихнулся, и план у него такой же безумный. Барон никогда не добьется того, чего хочет. Нравится это ему или нет, но Британия — великая страна. Он не может этого отрицать». просто поразительная девочка, — прошипел Мапертюи. — Что ты так яростно защищаешь это государство? Вирджиния резко подняла голову, удивившись, что барон вдруг вспомнил о ней. «Что в этом поразительного?» — спросила она. «Просто я не люблю, когда убивают невинных людей. По-вашему, я ненормальная?» «Твоя страна более 2 веков была английской колонией», — возразил ей барон. «Всеми вашими делами заправляли из Лондона. Вы были для англичан всего лишь еще одним графством, вроде Дорсета или Хэмпшира, только крупнее и чуть дальше расположенными. Вам пришлось восстать против британского правления и сбросить с шеи вестминстерское ярмо. Но мы завоевали свободу в честной борьбе, — возразила Вирджиния, — а не происками и обманом. Если нам приходится воевать, мы только так и воюем, открыто и честно. У войны тоже должны быть правила, как и у бокса. «Наивная», — пробормотал барон. «Какая же наивная и бестолковая! Вы с этим мальчиком умрете слишком рано и не увидите, как мир, который вы так любите, перевернется с ног на голову. Вам нравится действовать из укрытия?» — спросила Вирджиния, и ее голос зазвучал так решительно, что Шерлок взглянул на нее с удивлением, не понимая, что она замыслила. — Удачливый боец наносит удары из укрытия, так что более крупный и сильный противник не знает, куда бить в ответ, — ответил барон. Это военная стратегия будущего. С ее помощью более мелкие противники смогут побеждать гораздо более сильных. Побеждать, используя хитрость. Так значит, вы предпочитаете скрываться во тьме. Посмотрим, как вам понравится свет. Воскликнула она и вскочила на ноги. Шерлок заметил какое-то движение в дальнем углу комнаты и понял, что мистер Сурт взмахнул плетью с стальным наконечником, но Вирджиния так стремительно сорвалась с места, что плеть задела только спинку кресла. Девушка тем временем ухватилась за черные бархатные шторы и резко раздвинула их. Шерлок услышал звук рвущейся ткани, как будто штора оторвалась от карниза, а затем все полотнище, зашуршав, упало на пол грудой мягкой материи, и в комнату хлынули лучи солнечного света. Лакеи в черном прикрыли глаза руками, но Шерлок даже не зажмурился. Его взгляд был прикован к барону, сидевшему в огромном кресле по другую сторону стола. Это был тот самый красноглазый и беловолосый человек, которого он видел в Фарнхеме в карете. Барон щурился на свету, загораживаясь рукой, пока не нащупал на столе очки с темными стеклами и не надел их, скрыв от солнца слишком чувствительные глаза. Его руки были тонкими и искривленными, как ветки старого дуба, а голову он наклонил так, словно не мог удержать ее на плечах. Одет он был в подобие военной формы, черный мундир с золотой тесьмой на груди и манжетах. Его голову окружала какая-то странная конструкция, что-то вроде деревянной рамы. Неожиданно он вскинул голову и так сверкнул глазами из-за темных линз, что Шерлок почти почувствовал жар его взгляда. Он заметил, что к раме были прикреплены какие-то веревки, и они натянулись именно в тот момент, когда Мапперти двинул головой. Мистер Сурт стоял рядом с бароном, и его шрамы были такими яркими в солнечном свете, что лысый череп казался похожим на клубок дождевых червей. Сурт угрожающе глядел на Шерлока и Вирджинию и поигрывал плетью. «Нет», — прошептал барон, — «они мои!» Шерлок не мог отвести глаз от искалеченного тела барона Мапертюи. Такие же деревянные конструкции охватывали его локти и запястья, а гораздо более крупная окружала грудь, и каждый из них были прикреплены веревки. Шерлок проследил взглядом за самыми толстыми из них, привязанными к грудной раме, и обнаружил, что они тянутся к массивной деревянной перекладине, которая возвышалась над бароном, словно виселица. На ближайшем конце перекладины была закреплена небольшая поперечная планка с металлическими крюками и блоками. Через эти крюки и блоки тоже были пропущены веревки, и держали их лакеи в черном. Шерлок Холмс насчитал штук 20 таких веревок, которые тянулись к разным частям тела барона Мапертюи. Шерлок с изумлением увидел, как одни из лакеев натянули свои веревки изо всех сил, а другие, наоборот, ослабили натяжение, и барон выпрямился. Он был марионеткой. Марионеткой с человеческим телом, которым управляли его слуги. «Чудовищно, правда!» — прошипел барон. «Казалось, сам он способен управлять только глазами и ртом». Он поднял правую руку и указал на себя, но двигалась эта рука благодаря веревкам, прикрепленным к его запястью, локтю и плечу, и более тонким леском, привязанным кольцем на его пальцах. Барон сделал этот жест не потому, что сам этого захотел, а потому что слуги предугадали его желание. «Этот подарочек мне от Британской империи! Ты говорил об атаке легкой бригады? Банальный, бессмысленный эпизод, возникший из-за неправильно понятого приказа в войне, которая была нам не нужна. Я был там в тот роковой день вместе с графом Луканом. Я служил его связным и передавал приказы французской кавалерии, стоявшей на левом фланге. Я видел своими глазами, как лорд Руглан отдавал приказ. Я знаю, что он был плохо сформулирован, и Лукан неправильно его понял». «И что произошло?» — спросил Шерлок. «Моя лошадь споткнулась во время атаки, испугавшись пушечного огня. Я вылетел из седла и упал перед сотнями британских кавалеристов. Они проскакали по мне. Вряд ли они вообще меня заметили. Я чувствовал, как ломаются мои кости под копытами лошадей. Ноги, руки, ребра, череп. В моем теле сломаны все крупные кости и большинство мелких. Внутри я весь как рассыпавшаяся мозаика». «Лучше бы вы умерли», — сказала Вирджиния, и Шерлок не понял, что звучало в ее голосе — жалость или отвращение. «Меня нашли соотечественники после того, как русские расстреляли британцев из пушек», — продолжил Мапертюи. «Они вынесли меня с поля боя, перевязали мои раны, они вылечили меня, насколько смогли. Но моя шея сломана, и хотя мое сердце все еще бьется, я не могу ходить. Они не рискнули отправить меня на родину в таком состоянии, и поэтому я пролежал в палатке в Крыму целый год, терпя летнюю жару и зимний холод. Целый год! И каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю и каждый месяц я проклинал британцев и их идиотскую страсть подчиняться приказам, какими бы глупыми эти приказы не были. Вы сами выбрали военную карьеру, — напомнил ему Шерлок. — Вы были офицером, и вы выжили там, где тысячи людей погибли. — И каждый день своей жизни я жалею, что не погиб вместе с ними. Но я живу, и у меня есть цель — поставить Британскую империю на колени. «И начну я с тебя!» Выплюнув эти слова, Мапертюи взмыл в воздух и легко приземлился на стол. Веревки над ним натянулись, удерживаемые кукловодами в черных камзолах. Комната наполнилась скрипом. Веревкам, прикрепленным к перекладинам, приходилось выдерживать вес барона. Каким-то образом лакеи понимали, чего хочет от них хозяин. Шерлок предположил, что они работали на него так долго, что изучили ход его мыслей и научились действовать в соответствии с его желаниями. Как только ноги барона коснулись стола, Шерлок соскочил с кресла. Вирджиния тоже метнулась в сторону. «Барон!» — крикнул мистер Сурт. — Вы не обязаны делать все собственноручно. Позвольте мне убить этих детей. — Нет, — ответил Мапертюи, — я не калека. Я сам уничтожу этих наглецов. Я не впустую провел все эти месяцы, когда лежал парализованный. Я изобрел это устройство, и теперь я смогу убить их сам. Ты это понимаешь? «Хотя бы разрешите мне покончить с девчонкой», — настаивал Сурт. «Позвольте мне оказать вам такую услугу». «Отлично», — согласился барон. «А с парнем я сам справлюсь». И он поплыл к Шерлоку, едва касаясь ногами столешницы. Потом протянул к нему руки. И на мгновение Шерлок подумал, что барон предлагает ему тоже влезть на стол. Но тут веревки неожиданно натянулись, и из потайных ножен под мышкой выскочил блестящий клинок. Барон сжал рукоятку своими тонкими, как паучьи лапы пальцами, но было видно, что он не держит оружие по-настоящему, а лишь слегка его направляет. Шерлок попятился, пока не наткнулся спиной на стоящие у двери доспехи. он выхватил из железной рукавицы меч, свалив все остальное на пол. Краем глаза он заметил, как мистер Сурт вышел на середину комнаты, угрожающе помахивая кончиком плети. Но тут барон вскинул саблю и соскочил со стола. Похожее на виселицу устройство, которому он был подвешен, стояло на колесиках, и слуги разворачивали его и толкали в нужном направлении. Благодаря этому устройству Мапертюи мог в считанные мгновения оказаться в любом конце комнаты, в то время как Шерлок не успел бы и с места сойти. Барон взмахнул саблей. Шерлок неуклюже отбил удар, и его плечо заныло. Клинки столкнулись, выбив россыпь искр. Барон снова взмыл в воздух, целясь Шерлоку в голову. Тот откатился влево, и сабля рассекла спинку кресла. Щепки так и брызнули во все стороны. В отчаянии Шерлок бросил взгляд направо. Вирджиния пятилась от мистера Сурда, а тот спокойно разматывал свою плеть. Потом он с проворством атакующей змеи нанес удар. Вирджиния отшатнулась, но опоздала на долю секунды. Стальной наконечник рассек кожу на ее щеке. Хлынула кровь. Шерлоку отчаянно хотелось броситься к ней на помощь, но тут барон с легкостью приземлился прямо перед ним. Вскочив на ноги, Шерлок замахал мечом, пытаясь перерезать веревки, удерживающие барона, но слуги сразу же оттащили хозяина подальше, и Шерлок не смог до него дотянуться. На белом, похожем на череп лице барона, застыла уродливая улыбка. Его красные, как у крысы, глаза светились предвкушением победы. Он сделал выпад. Его правая нога скользнула по ковру, а правая рука, удерживающая саблю, вытянулась далеко вперед. Шерлок слышал, как пыхтят слуги, натягивая веревки. Клинок был направлен прямо ему в голову. Холмс пытался отбить удар, но зацепился ногой о складку ковра и упал на спину, ударившись затылком об пол. «Я был лучшим фехтовальщиком Франции!» — воскликнул барон. «И я остался им!» Вирджиния вскрикнула, и Шерлок невольно взглянул на нее. Сурт загнал ее в угол. На ее лбу зиял еще один разрез. Красная кровь казалась тусклой на фоне подсвеченных солнцем огненно-рыжих волос. Шерлок повернулся было в ту сторону, но тут перед ним снова мелькнула бароновская сабля. Она разрезала ворот рубашки и прочертила на груди яркий след. Шерлок вскочил на ноги и попятился, выставив вперед свой меч и отчаянно надеясь отбить очередной выпад барона. Снова заскрипела деревянная конструкция, и барон поплыл по воздуху, как не сумел бы ни один здоровый фехтовальщик. Он размахивал саблей, словно косой, хотя барон и называл себя великим фехтовальщиком. Похоже, в азарте атаки он растерял все свои навыки. Он безумно молотил саблей в воздухе, надвигаясь на Шерлока, и тот уже устал отбиваться. Его мышцы горели огнем, и все жилы казались натянутыми до предела, как скрипучие струны. Что-то промелькнуло рядом с головой Шерлока, и он оглянулся. Это была железная рукавица из опрокинутого набора доспехов. Вирджиния подняла ее с пола и бросила мистера Сурда. Следом она швырнула железный сапог, который угодил великану прямо в лоб, вместо над левым глазом. И Сурт разразился ругательствами. Барон Мапертьи снова двинулся вперед, и Шерлоку снова пришлось отступить. Как этим лакеям-кукловодам удается действовать так слаженно? Мапертьи шел как здоровый человек, он даже бедрами слегка покачивал. Барон замахнулся и рубанул саблей наискосок. Шерлок отбил удар. Снова посыпались искры, похожие на ночных светлячков. Сопротивляться было бесполезно. Мапертьи в самом деле умел фехтовать, и даже деревянная конструкция не стала для него помехой. Или его слуги сами были опытными фехтовальщиками, Шерлок готов был в это поверить, или же они так долго тренировались с бароном, что научились действовать словно части единого организма, не переговариваясь между собой и не раздумывая. Сколько же времени Мапертьи их натаскивал, пока они не начали работать так слаженно? Шерлок пятился все дальше и дальше, пока не уперся локтем и плечом во что-то твердое. Стена! Дальше отступать было некуда. Мапертьи снова взмахнул рукой, и его сабля сверкнула, как молния. Шерлок в отчаянии попытался увернуться, но клинок пробил воротник его куртки и глубоко вонзился в щель между двумя камнями. Шерлок попытался вырваться, но понял, что пришпилен к стене, словно бабочка на булавке. Он собрался с духом, ожидая, что Мапертьи выдернет саблю для последнего удара, и в это мгновение можно будет сбежать. Но вместо этого барон поднял левую руку. Веревки натянулись, словно струны, и что-то выскользнуло из левого рукава. В первое мгновение Шерлок подумал, что это нож, но это оказалось какое-то очень странное оружие, похожее на металлический диск с зубчатыми краями. Что-то зажужжало в тени за спиной барона, и диск начал вращаться, разбрасывая солнечные зайчики. Барон начал медленно подносить зубчатый диск правому глазу Шерлока, и тот почувствовал бьющий в лицо поток воздуха. Он был в отчаянии, ему не справиться с бароном, еще несколько мгновений, и барон его убьет. Но должен же он спасти Вирджинию! Только эта мысль и заставила Шерлока предпринять последнюю попытку. Он вытащил руку из рукава куртки и упал на пол в ту самую секунду, когда диск с громким скрежетом вонзился в стену, разбрасывая во все стороны искры и каменную крошку. Если Шерлок не мог победить барона в фехтовальном поединке, значит, надо думать головой. Нужно всего лишь найти уязвимое место и воспользоваться слабостью противника. И это наверняка связано с тем, как движется барон, вернее, как его передвигают. Шерлок снова попытался перерезать веревки, удерживающие барона, но тот был готов к этому и с легкостью отбил удары Шерлока вращающимся диском, пока другой рукой выдергивал из стены саблю. Отступив назад, Шерлок чуть было не споткнулся об обломке кресла, разрубленного бароновской саблей. Кусок дерева с грохотом покатился по полу, и в голове Шерлока возник новый план. Не задумываясь, Шерлок наклонился и поднял левой рукой самый крупный обломок, часть сиденья с подлокотником и покрытую резьбой ножку. Когда барон сделал очередной выпад, целясь Шерлоку в лоб, тот прикрылся куском дерева, как щитом. Сабля глубоко вонзилась в дерево. Прежде чем барон успел ее вытащить, Шерлок взмахнул обломком, вынудив барона поднять саблю над головой. Запястье Шерлока скользнуло по одной из веревок. Он крутанул обломок, едва не вырвав саблю из руки барона, просунул его между ближайшими веревками и крутанул снова. Кусок кресла запутался в веревках и повис в воздухе. Шерлок выпустил его из рук, потом схватил еще одну веревку, другую, и, потянув изо всех сил, зацепил за обломок. «Что ты делаешь?» — крикнул барон, но было уже поздно. Веревки, обмотанные вокруг ножки и подлокотника кресла, превратили его конструкцию в ловушку. Мапертюи отчаянно дергался, слуги тянули изо всех сил, но у них ничего не получалось. Распутать веревки таким способом они не могли. Отступив на шаг, Шерлок взмахнул мечом и перерезал штук 5 или 6 веревок. Их концы разлетелись по разным углам комнаты. Руки барона опустились, голова завалилась на бок. «Ты за это заплатишь!» — прошипел он. «Пришлите мне счет!» — огрызнулся Шерлок и повернулся к Вирджинии, готовый броситься ей на выручку. Но именно в это мгновение она шарахнула мистера Сурда по голове тяжеленным металлическим шлемом. Сурд рухнул на пол без сознания, истекая кровью. «Я как раз хотел тебе помочь», — сказал ей Шерлок. «Потрясающе», — ответила Вирджиния, — «и я тебе тоже». Глава 16. «Боже, благослови барона Мапертюи!» — выдохнул Шерлок, как только они выскочили из комнаты. Засова на двери не было, так что пришлось навалиться на шкаф из тикового дерева и передвинуть его, чтобы забаррикадировать дверь. Ножки шкафа со скрипом поехали по покрытому плиткой полу. «С чего это вдруг?» — спросила Вирджиния, помогая ему сдвинуть шкаф. Теперь выход из комнаты был надежно перекрыт. «Что хорошего он нам сделал?» Слуги барона начали ломиться в дверь, и она дернулась несколько раз, но шкаф не давал ей открыться. «У него все дома одинаковые, поэтому я знаю, где здесь конюшня. Бежим!» Шерлок потащил Вирджинию через служебные помещения к двери черного хода, а затем, убедившись, что лакеев Мапертюи во дворе нет, повел ее за угол конюшни. Судя по положению солнца, дело шло к полудню. Вероятно, они проспали под действием опиума всю ночь, если не больше. Вирджиния сразу же бросилась седлать лошадей. «Куда нам ехать, Шерлок? Мы в чужой стране! Мы даже не знаем французского!» Шерлок покраснел. «Вообще-то я знаю!» «Что знаешь?» «Французский немного!» Она взглянула на него с удивлением. «Откуда?» «Мои предки по маминой линии, выходцы из Франции!» Она заставила нас выучить язык. Говорит, это наше наследие. Вирджиния погладила его по руке. «Ты никогда мне о ней не рассказывал», — заметила она. «Об отце и брате все время говоришь, а о ней нет». «Да», — согласился Шерлок, почувствовав, как к горлу подступил комок. Он отвернулся, чтобы Вирджиния не видела его глаз. «Я не рассказывал». Вирджиния подтянула подпруг. И что, раз мы уже говорим по-французски, куда нам теперь податься? Где искать помощи?» «Нам нужно добраться до порта», — ответил ей Шерлок. «Мапертюи отдал приказ выпустить пчел. Если мы их не остановим, они начнут убивать. Может, и не так успешно, как рассчитывал Мапертюи, но кто-то из британских солдат непременно погибнет. Мы обязаны это предотвратить». «Будем решать проблемы по мере их поступления», — заявил Шерлок. «Едем в порт, а оттуда уже отправим телеграмму моему брату или что-нибудь еще придумаем. Неважно!» Вирджиния кивнула. «Тогда влезай в седло, великий фехтовальщик!» Он усмехнулся. «Ты тоже была прекрасна!» Вирджиния усмехнулась в ответ. «Что, правда?» Когда они уезжали, в доме поднялся крик и зазвонил колокол, но Шерлок знал, что перехватить их уже не успеют. В ближайшей деревне они остановились, чтобы выяснить, что это за местность. Оба умирали с голоду, но французских денег у них не было, так что оставалось лишь с вожделением смотреть на выставленные в витринах связки сосисек и батоны длиной с руку Шерлока. Местный крестьянин сказал Шерлоку, что они в нескольких милях от Шербура, город на северо-западе Франции, в регионе Нижняя Нормандия. Он указал им нужную дорогу, и Шерлок с Вирджинией продолжили свой путь. Вирджиния даже один раз его похвалила. «Неплохо», — сказала она, — «ты сидишь в седле, как будто это велосипед, а не живое существо, но все равно неплохо». Еще через полчаса они остановились возле персикового сада и набили карманы фруктами, а потом их съели, не слезая с лошади, и липкий сок стекал по их подбородкам. Их окружал сельский пейзаж, привычный и одновременно не похожий на тот, который Шерлок видел в Англии. Его сердце колотилось, словно перестук копыт. Нужно было срочно разработать план действий. Но когда они добрались до Шербура, никакого плана у Шерлока так и не появилось. Город был выстроен на склоне холма, спускающегося к сияющей голубой гавани. Теперь они ехали по мощенной улице, и им пришлось замедлить ход, потому что у многочисленных магазинчиков и уличных прилавков толпились прохожие. Точно такую же картину можно было увидеть в любом английском городе на южном побережье. Единственным отличием был лишь покрой одежды и изобилие на прилавках сыра. Шерлок с Вирджинией спешились и с неохотой привязали лошадей к ближайшей ограде. Оставалось надеяться, что кто-нибудь их заберет. Шерлок, вспомнив весь свой словарный запас, попытался выяснить, где здесь телеграф, и с отчаянием обнаружил, что ближайшая телеграфная станция находится в Париже. Как же им теперь связаться с Майкрофтом? Значит, придется сесть на судно и вернуться в Англию. Другого выхода нет. Они отыскали контору портового инспектора и спросили, какие суда или лодки отправляются в Англию. Их было несколько. Инспектор старательно их перечислил. 4 мясных судна возили товар на продажу – сыр, мясо, лук. С их капитанами можно было договориться. Но пятой оказалась британская рыбацкая лодка, которая пришвартовалась утром. И называется она «Миссис Эглантин». Как только Шерлок услышал это, его словно ледяной водой окатило. В первое мгновение ему в голову пришла безумная мысль, что миссис Эглантин, дядина экономка, это и есть главная злодейка, стоящая за бароновскими преступными планами. Но он быстро опомнился. Кто-то просто воспользовался ее именем, чтобы подать Шерлоку знак, привлечь его внимание. И хитрость удалась. Миссис Эглантин оказалась маленькой парусной лодкой, притулившейся на самом краю пирса. Развешанные на палубе сети были похожи на паутину. У сходней сидел Амиус Кроу и Мэтти. Вирджиния бросилась на шею к отцу. Он крепко прижал ее к себе и закружил в воздухе. Шерлок хлопнул Мэтти по спине. «Откуда вы узнали, где нас искать?» — спросил он. «Как вы вообще догадались, что мы во Франции?» «Не забывай, что я охотник», — сказал ему Кроу. «Когда ты не вернулся в гостиницу, а Джинни пропала, мы пошли по твоему следу. Я знал о пожаре в Роттерхимском туннеле, расспросил людей, и они сказали, что видели бегущего мальчика, похожего на тебя. Мэтти тем временем отыскал лодочника, который вез Джинни. Когда мы добрались до пристани, судна Мапертии уже отчалило. Но начальник дока все запомнил, и он видел, как вас подняли на борт. «Затащили на борт», — сказал он. Судно отплыло, но он слышал разговоры матросов о том, что рейс будет недолгим и что они идут в Шербур. Так что мы взяли на прокат рыбацкую лодку и отправились следом за вами. Причалили вскоре после бароновского судна. То ли они слишком медленно шли, то ли где-то останавливались по пути. Не знаю точно. Голос Кроу был таким же звучным и уверенным, как раньше. И в его словах не чувствовалось никаких особенных эмоций, но Шерлоку показалось, что он выглядит усталым и постаревшим. Он все время обнимал Вирджинию за плечи и прижимал к себе. Впрочем, она не возражала. «Я выяснил, что у барона дом неподалеку и уже хотел нанять местных парней и собирать спасательный отряд. Но тут как раз вы объявились. Удачно наши пути пересеклись». «Этого и следовало ожидать», — ответил Шерлок. «Мы сразу стали искать порт, который ближе всего к бароновскому шато. Именно там и должно было причалить его судно, а вы шли за ним следом. Ну и, конечно, рано или поздно мы должны были встретиться в Шербуре». Он улыбнулся. «Единственное, что меня поразило, — это лодка, названная в честь дядиной экономки. Что это еще за шутка?» «Вообще-то ее старое название Розали», — улыбнулся Кроу. «Но я подумал, что знакомое имя может привлечь твое внимание. Если ты начнешь искать судно для отплытия в Англию, я хотел назвать ее Майкрофт Холмс, но капитан сказал, что все суда и лодки обязательно должны носить женские имена». «Вы ожидали, что нам удастся сбежать от барона?» Кроу кивнул. «Я бы сильно разочаровался, если бы не удалось. Ты мой ученик, а Джинни моя дочка. Что же я за учитель такой, если бы вы даже не смогли удрать из плена?» Он шутил. но Шерлок чувствовал в его словах глубоко спрятанное беспокойство, а может и страх, который только сейчас начал рассеиваться. Кроу потянул руку и обнял Шерлока за плечи. «Ты уберег ее», — тихо сказал он. «Спасибо». «Я знаю, что вы руководствовались логикой», — так же тихо заметил Шерлок. «И ваш план удался. Но если бы не вышло, если бы мы не сумели сбежать или поехали в другую сторону, или если бы не нашли вас в порту и сели на другое судно, что тогда?» «Значит, события пошли бы по другому пути. Мы оказались здесь потому, что так сложились обстоятельства. Если мы используем логику, то можем повернуть любую ситуацию себе на пользу. Но всегда возникают случайности, с которыми приходится считаться. На этот раз нам повезло. В следующий раз, кто знает?» «Не хочу я никакого следующего раза», — признался Шерлок. «Но должны же мы помешать плану барона». «А в чем он заключается?» — с любопытством спросил Кроу. «Я кое-что сопоставил, но целая картина не вырисовывается». Шерлок и Вирджиния торопливо рассказали ему о пчелах, о военной форме, о намерении уничтожить большую часть британских солдат, размещенных в казармах. Кроу, как и Шерлок, сомневался в эффективности такого плана, но он тоже считал, что жертвы будут, и что если погибнет всего один человек, это уже слишком много. Пчел нужно остановить. «Но как пчелы смогут отыскать путь к острову через пролив, а потом найти казармы?» — поинтересовался Кроу. «Я читал про них в дядиной библиотеке», — ответил Шерлок. «Пчелы — удивительные создания. Они различают сотни разных запахов, таких слабых, что человек никогда их не почувствует, и могут пролетать огромные расстояния, чтобы добраться до источника аромата. Так что все возможно», — он задумался, вспоминая. «Барон упоминал какой-то форт. Он сказал своему слуге, мистеру Сурду, что пчел нужно выпустить из форта. Здесь, на побережье или у берегов Англии, есть какая-нибудь крепость, которую он мог бы использовать?» «Ну, это не совсем крепости», — вмешался Мэтти Арнет. «Ты о чем вообще?» «Вокруг Портсмута, Саутгемптона и острова Уайт есть несколько морских фортов. Они прямо из воды торчат, как укрепленные острова. Их строили на случай наполеоновского вторжения. Но сейчас они все заброшены, потому что Наполеон не стал к нам вторгаться». «А откуда ты знаешь?» – удивилась Вирджиния. Мэтти нахмурился. «Мой папа был на одном из таких островов, когда служил на флоте. Он мне и рассказал». «А почему ты думаешь, что Мапертюи использовал именно такой форт?» — спросил Шерлок. «Ну, ты же сам сказал, что он ненавидит британцев, потому что они его покалечили. Значит, он вполне мог использовать для своих планов те самые форты, которые мы строили для защиты от Франции?» Кроу кивнул. «Парень дело говорит. И хотя судно отплыло из Лондона до того, как нам с Мэтти удалось нанять лодку, они прибыли в Шербр почти перед нами. Значит, они где-то останавливались по пути и выгрузили ульи». «Но этих портов целая куча», — — сказал Мэтти. «Мы не успеем их все обыскать». «Он бы выбрал тот из них, откуда пчелам ближе лететь», — перебил его Шерлок. «Значит, нужно искать форт, который ближе всего к побережью. И он должен быть неподалеку от крупного военного гарнизона. Нам понадобится карта английского побережья, и мы проведем линию от каждого морского форта к ближайшему гарнизону. Будем искать самую короткую линию». Он взглянул на изумленные лица Амиуса и Вирджинии. «Простая геометрия. А когда найдем нужный форт, что будем делать?» — поинтересовался Мэтти. «Поплывем в Англию и отправим сообщение Майкрофту Холмсу», — ответил Кроу. «Он отправит в форт военный корабль». «Это слишком долго», — покачал головой Шерлок. «Нам нужно самим туда отправиться, причем прямо сейчас». В итоге они решили сделать и то, и другое. Миссис Эглантин, которой вскоре предстояло вернуть себе прежнее имя, отчалила от Шербургского порта, и Кроу с Шерлоком принялись чертить на карте линии, отыскивая самый подходящий форт. Через несколько часов пути солнце опустилось к горизонту, и английский берег казался темной полосой на фоне такого же темного неба. «Рыбацкую лодку они сразу заметят», — сказал Кроу. «Даже если спустить парус, увидят мачту, если, конечно, у них есть дозорный. А если бы я был на их месте, то непременно выставил бы дозорного». «Тут же шлюпка на борту висит», — напомнил Шерлок. «Я заметил ее, когда мы садились. Мы с Мэтти можем на веслах добраться до форта, а вы плывите в Англию и поднимаете тревогу». «А что, если мы с тобой отправимся на веслах в форт, а Мэтью с Джинни пусть плывут до берега?» «Мы же не умеем ходить под парусом», — возразил Шерлок. У него голова шла кругом, когда он думал о том, на какой риск собирается пойти, но другого выхода не видел. «К тому же люди из Адмиралтейства и штаба флота скорее вам поверят, чем кому-нибудь из нас». «Логично», — неохотно согласился с ним Кроу. «Где бы вы ни высадились, — продолжил Шерлок, — если вы окажетесь неподалеку от Портсманской верфи, Чатамской верфи, Дила, Шернеса, Грейт Ярмута или Плимута, там везде есть семафорные станции. Если вы передадите сообщение, оно пойдет по семафорной линии до самого Адмиралтейства. Наверное, это даже быстрее, чем посылать телеграмму». Кроу кивнул, улыбнулся, а потом протянул свою большую мозолистую ладонь и пожал Шерлоку руку. «Еще увидимся», — сказал он. «Даже не сомневаюсь», — ответил Шерлок. Шерлок и Мэтти сели в шлюпку и начали грести в сторону форта. В шлюпке они могли подойти к форту незамеченными, тогда как парусная лодка непременно привлекла бы внимание. А Кроу и Вирджиния, как и договорились, направились к английскому побережью, чтобы отправить сообщение правительству. Вирджиния стояла на борту мисс Эглантин и смотрела на Шерлока. Он тоже глядел на нее, не зная, удастся ли увидеться снова. Море было неспокойным. Форт казался темным пятнышком на горизонте, и сколько они с Мэтти не гребли, оно не становилось ближе. Шерлок чувствовал вкус соли на губах. Он сам не понимал, зачем взялся за это безумное приключение. Через некоторое время, обернувшись, они с изумлением обнаружили, что в какой-то сотне футов прямо из воды поднимается груда мокрых, обросших водорослями камней. Каким-то чудом они с Мэтти сумели доплыть. Форт казался заброшенным. Шерлок осмотрел зубцы башни, где всего лишь полвека назад британские часовые высматривали угрозу с моря. Там никого не было, ни единой души. Шлюпка преодолела последние несколько футов и причалила к уходящему в воду подножию каменной лестницы. Мэтти торопливо обвязал веревку вокруг ржавого железного прута, торчащего из стены. Затем они вскарабкались по лестнице. Один раз Шерлок оступился, и Мэтти поддержал его, не дав свалиться в воду. «Может, мы и опоздали?» — спросил Мэтти. «Сейчас ночь, а ночью пчелы спят. Слуги барона, наверное, добирались сюда так же долго, как и мы. Значит, они выпустят пчел утром». Поднявшись наверх, они спрятались за невысокой каменной оградой, идущей вдоль внешнего края. В щелях между камнями рос зеленый мох. Шерлок осмотрел верхнюю площадку форта. Ему все время хотелось назвать ее палубой, хотя это был не корабль. Но на каменных плитах не обнаружилось ничего, кроме свернутых тросов, пучков водорослей и разбитого ящика. И вдруг на противоположной стороне площадки вспыхнул огонек. Шерлок успел заметить, как пламя зажженной спички осветило чье-то бородатое лицо. Значит, обитатели форта все-таки выставили охрану. Им с Мэтти нужно быть очень осторожными. Часовой шел в противоположную от них сторону, и Шерлок заметил, как он прошел мимо отверстия на площадке с трех сторон, окруженного деревянным поручнем. Наверное, там была лестница вниз. Часовой двинулся дальше, а Шерлок схватил Мэтти за рубашку и потянул за собой. Он оказался прав. Каменные ступеньки вели вниз, во тьму. Оттуда поднимался запах сырости и разложения. «Спускаемся!» — прошипел Шерлок. Они сбежали по лестнице вниз, в самое сердце форта. Сначала им казалось, что внутри так же темно, как и в подземных глубинах. Но через несколько мгновений глаза Шерлока привыкли к мраку, и он разглядел масляные фонари, развешанные на стене на одинаковом расстоянии друг от друга. Короткий коридор вел в просторное мрачное помещение, которое не могли осветить даже зажженные лампы. Шерлок и Мэтти прокрались по коридору до самого входа в круглый зал. Похоже, это помещение занимало большую часть яруса. Крышу поддерживали каменные колонны, расположенные в нескольких ярдах друг от друга, но Шерлок смотрел не на них, а на ульи, расставленные между ними рядами. Казалось, их тут сотни. А если в каждом десятки тысяч пчел, то это значит, в нескольких шагах от Шерлока был собран целый миллион смертельно опасных насекомых. При виде этих ульев у юноши мурашки по спине пробежали, и ему показалось, что это пчелы забрались к нему за шиворот. Даже если план барона Мапертюи провалится, такое количество пчел представляет угрозу для всего побережья. «Только не говори мне, что мы должны затащить их наверх и побросать в море!» — прошептал Мэтти. «Нет, мы не будем тащить их наверх и бросать в море!» — откликнулся Шерлок. Тогда что же мы сделаем? Пока не знаю. Что значит «не знаешь»? Это значит, я еще не придумал. Некогда было придумывать. Мэтти фыркнул. У тебя была куча времени, пока мы плыли на лодке. Тогда я думал о другом. Ну да, буркнул Мэтти, я заметил. Он помолчал немного, а потом предложил. Может их поджечь? Шерлок покачал головой. Смотри, на каком расстоянии они стоят друг от друга. Ну, подожгем мы пару ульев, но огонь не перекинется на остальные, а пчелы нас наверняка закусают. Мэтти осмотрелся по сторонам. «А что они едят?» — спросил он. «В каком смысле?» «Мы посреди Ла-Манша. Тут совсем нет цветов. Есть только водоросли, но они не считаются. Чем тогда они питаются?» Шерлок задумался. «Хороший вопрос. Я не знаю. Давай посмотрим. Может, что-нибудь найдем. Ты иди в одну сторону, а я в другую. И на том конце встретимся. Только никому не попадись на глаза». Мэтти пошел налево, а Шерлок направо. Оглянувшись, Шерлок обнаружил, что Мэтти уже скрылся в темноте. Бесчисленные ряды ульев сливались друг с другом, создавая почти умиротворяющую картину. Шерлок не видел ни одной пчелы. Возможно, в темноте они не летают, но ему казалось, что он различает низкий монотонный гул, почти на пределе слышимости. Кое-где стояли деревянные рамы, похожие на мольберты. На некоторых из них были сложены поддоны, на других не было ничего. Шерлок попытался вспомнить, где он мог видеть похожие штуки. Где-то точно видел. И тут из тьмы выплыло что-то жуткое. Это оказался человек, весь закутанный в ткань с муслиновой маской, натянутой на тростниковый каркас. Он склонился над большим ящиком, одним из многих, выставленных вдоль изгибающейся стены. Достал из ящика поддон, такой же, как и остальные, установленные на рамах, и понес в сторону ульев. Над поддоном вилась какая-то дымка. Когда человек в защищенном костюме дошел до рамы и установил на нее поддон, Шерлок вспомнил, как пчеловод в фарнхемском доме барона Мапертюи доставал из-под ульев точно такие же поддоны. И тут все разом выстроилось в единую цепь. Поддоны, взлетающая в воздух легкая пыльца, лед, который Дэнни выгружал с поезда Фарнхэми, и вопрос Мэтти о том, что же едят пчелы, когда рядом нет цветов. Все так логично. Пчелы собирают цветочную пыльцу, на своих мохнатых лапках относят ее в улей, а потом едят. Поставьте под ульем поддон и что-то вроде решетки на входе, и когда пчелы будут протискиваться сквозь эту решетку, часть пыльцы осыпается с их лапок, а потом достаточно поставить поддон с пыльцой на лед, и вы сможете использовать ее, когда она вам понадобится, например, если придется держать пчел там, где нет цветов. Расставьте поддоны вокруг, и пчелы станут собирать с них пыльцу, даже не подозревая, что эту пыльцу они уже когда-то собирали. Вспомнив Фарнхэм и сцену у вокзала, Шерлок попытался воскресить в памяти что-то очень важное, что-то из рассказов Мэтти. Кажется, это было связано с пылью, с пекарней. Шерлок рылся в кладовой своей памяти, пытаясь отыскать там нужные слова. Да, пыль, мука. Мэтти рассказывал ему о пожаре в пекарне. Он говорил, что висящая в воздухе мучная пыль вспыхивает мгновенно. Пламя распространяется так быстро, что от него не убежать. Но если так воспламеняется мука, то, наверное, так же легко можно поджечь и пыльцу. «О чем задумался?» — донесся сзади чей-то голос. Шерлок обернулся, уже зная, кого он увидит. Перед ним стоял мистер Сурт, верный слуга барона Мапертюи. В руке он держал плеть, свернувшаяся кольцом на полу. «Впрочем, какая разница?» — продолжил Сурт, делая шаг к Шерлоку. «Если барон захочет узнать, что творится у тебя в голове, я принесу ему твою голову, и пусть он сам в ней ковыряется». Голова 17. Шерлок сделал шаг в сторону. Мистер Сурт развернулся, чтобы преградить ему путь. Металлический наконечник плети царапнул по полу. На лице Сурда застыло выражение вежливого безразличия, но, судя по покрасневшим шрамам на лысом черепе, он был вне себя от ярости. «Влетело вам от барона», — подразнил его Шерлок. «Вряд ли наш побег пошел на пользу вашей репутации. Готов поспорить, что от бесполезных слуг барон избавляется с такой же легкостью, как от сгоревших спичек». Лицо Сурда оставалось бесстрастным, но он поднял руку и нанес удар. Шерлок шарахнулся в сторону как раз вовремя. Задержись он на мгновение, и кончик плети отсек бы ему ухо. «Прекрасный фокус, но в цирке бывают и лучше», — продолжил Шерлок, надеясь, что его голос не дрогнет и не выдаст его страх. «Может, барону Мапертюи стоит в следующий раз нанять себе метателя ножей?» Плеть хлестнула снова, и щелчок был таким громким, что у Шерлока заложило левое ухо. Он уже решил, что Сурт опять промахнулся, как вдруг почувствовал стекающую по шее кровь и нарастающую боль в том месте, где наконечник рассек кожу. Шерлок покачнулся, зажав ухо ладонью. Боль пока еще не стала невыносимой, но ему нужно было, чтобы они с Сурдом поменялись местами, а до этого было еще далеко. «Каждое очередное оскорбление будет стоить тебе шрама на лице», — спокойно сказал Сурд. «Ты будешь умолять меня о смерти, а я посмеюсь над тобой. Да, посмеюсь». «Смейтесь, пока можете», — ответил Шерлок. «А я, наверное, упрошу барона, чтобы он взял меня на ваше место. Пока что я в выигрыше, а не вы». «Я не убью тебя сразу, чтоб твоя девчонка увидела, что я с тобой сделаю», — продолжил Сурт, словно не слыша Шерлока. «Она смотреть на тебя не захочет. Она завопит от ужаса, когда увидит тебя. Как тебе это понравится, мальчик? Как тебе это понравится?» «Язык у вас подвешен», — заметил Шерлок. Он сделал еще один шаг в сторону. Сурт тоже передвинулся. Теперь деревянные ящики с поддонами пыльцы стояли прямо у Шерлока за спиной. Он протянул руку назад и нащупал край одного из поддонов. Поддон оказался холодным, потому что лежал на льду. «Что ты делаешь, мальчик?» — спросил Сурт. «Думаешь, тебе хоть что-нибудь поможет?» «Ты ошибаешься! Ошибаешься!» «Единственное, что может мне помочь, — это мои мозги!» — ответил Шерлок, схватив поддон и выставив его перед собой. Желтое облако пыльцы поднялось в воздух, и он закашлялся. Сурт снова ударил, но Шерлок заслонился поддоном, как щитом, и плеть обвилась вокруг него, а металлический наконечник вонзился глубоко в дерево и застрял. Шерлок резко дернул поддон на себя и выдернул плеть из рук изумленного Сурда. Сурт взревел, как бык, и ринулся вперед, раскинув руки. Шерлок схватил еще один поддон и разбил его о голову Сурда. Тот зашатался, кашляя и задыхаясь в облаке желтой пыльцы. Если он выживет, у него на черепе прибавится шрамов. Впрочем, если Сурт выживет, то Шерлоку не жить. Шерлок шагнул вперед и схватил Сурда за уши, а потом согнул колено и ударил им Сурда в лицо. Нос сломался с хрустом почти таким же громким, как удар плети. Кровь потекла по подбородку. Не дожидаясь, пока Сурд опомнится и снова бросится в атаку, Шерлок подхватил с пола плеть, вытащил застрявший наконечник из поддона и распутал длинный ременной хвост. Когда Сурд с безумной яростью бросился на него из облака пыльцы, Шерлок его ударил. Он никогда раньше не бил никого плетью, но видел, как это делает Сурд. Плеть щелкнула, и наконечник хлестнул Сурда по щеке. Удар был таким сильным, что его отбросило назад, прямо на ближайший улей. Улей упал, и Сурт вместе с ним, вернее, на него. От удара доски треснули, и все липкое содержимое улья вылилось наружу вместе с пчелами, тысячами пчел. Они покрыли лицо Сурда сплошным шевелящимся слоем, полезли ему в нос, в рот, в глаза и начали жалить. Он закричал. Это был тонкий визг, который становится все громче и громче. Потом он принялся кататься по полу в надежде раздавить пчел, но добился лишь того, что опрокинул еще один улей. Через мгновение мистер Сурт исчез под ковром из насекомых, покрывавших укусами каждый дюйм его тела. Он больше не мог кричать, потому что его рот был забит пчелами. Шерлок начал пятиться в ужасе. Он ни разу в жизни не видел такого кошмара. Ему пришлось защищаться, чтобы остаться в живых, но то, что сейчас происходило с Сурдом, было таким чудовищным, что Шерлока затошнило. Он чувствовал себя убийцей. «Тебя что, на минуту оставить нельзя?» — донесся сзади голос Мэтти. «Ты думаешь, мне нравится влезать в драки?» — дрожащим голосом спросил Шерлок, чувствуя, что вот-вот сорвется в истерику. «Я их будто притягиваю!» «Но я смотрю, ты неплохо справляешься», — заметил Мэтти. «Я знаю, что нам нужно сделать», — сказал Шерлок, стараясь справиться с дрожью. Он указал на висящее в воздухе облако желтой пыльцы. «В этих коробках сложены поддоны с пыльцой. Нам нужно рассыпать ее по всему помещению». «Зачем?» — удивился Мэтти. «Помнишь, в Фарнхеме ты мне рассказывал про пекарню?» Глаза Мэтти вспыхнули. «Дошло!» — воскликнул он, но сразу помрачнел. «А как же мы?» «Мы обязаны это остановить, потому что если не остановим, могут погибнуть сотни, тысячи людей, а нас тут только двое, и наши жизни не так ценны. Я бы так не сказал, — начал Мэтти, а потом усмехнулся, глядя в удивленное лицо Шерлока. Да ладно, шучу, давай займемся делом. Вместе они стали доставать из коробок со льдом поддоны с холодной желтой пыльцой и бегать по проходам между ульями, развеивая пыльцу в воздухе. Через 10 минут все помещение было окутано желтым туманом, так что даже в двух шагах нельзя было ничего разглядеть, и дышать стало почти невозможно. Тогда Шерлок схватил Мэтти за руку. «Бежим!» Ослепленные пыльцой, они на ощупь принялись искать выход в коридор, осторожно пробираясь между ульями, чтобы не уронить ни один. Вдруг Шерлок споткнулся о что-то мягкое и чуть не упал. Глянув вниз, он обнаружил распухшую красную массу и еле догадался, что это лицо мистера Сурда. Его глаза исчезли в складках кожи, а рот был полон мертвых пчел. Несмотря на все, что ему сделал Сурд, Шерлоку ужасно захотелось помочь ему, но было слишком поздно. Испытывая ужас и отвращение, он пошел дальше. Впереди оказалась стена. Куда сворачивать, влево или вправо? Шерлок свернул влево и потащил за собой Мэтти, схватив его за рубашку. Ему казалось, что прошло не меньше часа, но на самом деле, наверное, уже через пару минут им удалось отыскать коридор. Шерлок оглянулся. Позади стояла сплошная стена пыльцы. Он протянул руку и снял со стены масляный фонарь. Взвесив его в руке, Шерлок подумал о пчелах, виновных лишь в том, что были самими собой. Но выбора у него не осталось. Шерлок бросил фонарь, он описал дугу в воздухе и исчез в желтом облаке. Через мгновение раздался звон разбившегося стекла. За ним последовал оглушительный звук взрыва, пыльца вспыхнула. Волна воздуха ударила Шерлока в грудь, его отбросило в коридор. Вокруг стало горячо, как в топке, и Шерлоку показалось, что его волосы и брови тоже начали тлеть. Он упал и покатился по полу. Мэтти свалился на него. В конце коридора бушевало пламя. Зажимая рот ладонью, Шерлок потащил Мэтти к лестнице, ведущей на верхнюю площадку форта. Снаружи вливался поток воздуха, еще сильнее раздувая огонь. На площадке в панике метались часовые. Небо совсем почернело, только на западе осталась тонкая красная полоса. Мэтти и Шерлок добежали до ступеней, ведущих к воде, спустились вниз и прыгнули в шлюпку, и никто не обратил на них внимания. Когда они отплыли, Шерлок посмотрел назад. Форт был охвачен пожаром. Слуги барона Мапертюи прыгали с площадки в море. На некоторых из них загорелась одежда, и в полете они были похожи на падающие звезды. Шерлок знал, что никогда этого не забудет. От последней части их путешествия он запомнил лишь боль в руках, жжение опаленной кожи и чудовищную усталость. Позже он решил, что они добрались до английского берега чудом, не опрокинулись, не заблудились, и их не унесло в море. На берегу их встретил Амиус Кроу. То ли он рассчитал место их высадки с учетом течений и направления ветра, то ли просто угадал. Точного ответа Шерлок так и не узнал, и его это не волновало. Ему просто хотелось, чтобы его закутали в одеяло и отвели в постель. И в кои веки его желание исполнилось. Когда он проснулся, за окнами кричали чайки, и потолок в его комнате был покрыт узором из солнечных зайчиков от мерцающей на солнце морской воды. Шерлок умирал с голоду. Выбравшись из-под одеяла, он натянул одежду, которую кто-то оставил для него на спинке стула. Одежда казалась чужой, но подходила по размеру. Потом Шерлок спустился по лестнице, которую совершенно не помнил, и понял, что он в таверне, где, очевидно, посетителям предоставляется не только стол, но и комнаты на ночь. За окнами простирался широкий луг, спускавшийся к морю. Солнце слепило глаза. За столом снаружи сидел Мэтью Арнетт и с аппетитом уплетал обильный завтрак. Рядом с ним курил трубку Амиус Кроу. «Привет!» — по-дружески поздоровался Кроу. «Есть хочешь?» «Да я бы лошадь съел!» «Только при Джинни этого не говори!» Кроу указал на свободное место рядом с собой. «Присаживайся, завтрак сейчас принесут!» Шерлок сел. Его мышцы болели после вчерашнего, и в ушах до сих пор звенело от взрыва, и в глазах как будто песок насыпали. А еще он чувствовал себя другим. Повзрослевшим. Он видел, как умирали люди, и знал, что они умирали из-за него. Его травили опиумом и били плетью. Как после такого возвращаться в Диптинскую школу для мальчиков? «Вы все уладили?» — спросил он. «Твой брат получил сообщение и сразу же начал действовать. Форт отправили военный корабль, но, судя по твоему вчерашнему рассказу, они найдут там только головешки. И даже если британское правительство потребует от французов обыскать шато барона, я думаю, там ничего не найдут. Он ускользнул вместе со своими приспешниками, но его план рухнул, как карточный домик, и все благодаря вам с Мэтью». «Да он бы и не сработал», — ответил Шерлок, вспомнив, как они с Вирджинией доказывали это барону. «У него бы ничего не вышло». «Может, и да. А может и нет. Я думаю, что сколько-то людей погибли бы, и ты их спас. Можешь гордиться этим, и твой брат скажет тебе спасибо, когда приедет». «Майкрофт хочет приехать сюда?» «Он уже в пути». Из таверны вышла женщина в фартуке. И на ее подносе были собраны все блюда, которые принято подавать к завтраку, и даже несколько таких, которых Шерлок ни разу не пробовал. Она с улыбкой поставила поднос на стол. «Ешь», — сказал Кроу, — «ты это заслужил». Но Шерлок медлил. Мир вокруг казался ему необычайно ярким и в то же время каким-то странно далеким. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Кроу. «Не знаю». «Ты много пережил. Ты был без сознания. Тебя усыпили настойкой опия. Тебе пришлось много драться, а потом долго грести. Конечно, для здоровья это не полезно». Опий, вспомнив свои необычные сны по дороге во Францию, Шерлок ощутил какое-то необычное чувство. Что же это? Тоска, томление. Но ведь нежелание повторить. Чем бы ни было это чувство, Шерлок постарался его поддавить. Он слышал, что у некоторых людей возникает зависимость от опия, а ему это не нужно, совсем не нужно. «А что с Вирджинией?» — спросил он, чтобы прервать молчание. «Злится, что пропустила самое интересное. Ну, конечно, скучает по своей лошади. Она хотела погулять по городу, но я запретил ей идти одной, так что она очень обрадуется, когда узнает, что ты проснулся». Шерлок посмотрел на море. «Поверить не могу, что все закончилось», — признался он. «Не закончилось», — ответил Кроу. «Теперь эти события стали частью твоей жизни, а она продолжается. Ты не можешь выделить эту часть в отдельную историю с началом и концом. Эти события тебя изменили. Ты стал другим человеком. А это значит, что история никогда не закончится. Но я твой наставник, и поэтому должен спросить, чему ты научился?» Шерлок задумался. «Тому, что пчелы удивительные создания, но люди знают о них слишком мало. Мне лично хотелось бы узнать побольше, а может и других заинтересовать». Юноша поморщился. «Я столько их убил, что должен хоть что-нибудь для них сделать». Он повернулся к Мэтти Арнету. «А ты, Мэтти, ты чему научился?» Мэтти поднял взгляд от тарелки. «Я понял, что тебе нужен человек, который будет за тобой присматривать, а не то твоя логика доведет тебя до могилы». «А ты не хочешь стать для него таким человеком?» — с улыбкой спросил Амиус Кроу. «Не знаю», — буркнул Мэтти. «А сколько мне будут за это платить?» Пока Амиус хохотал, а Мэтти обиженно уверял его, что не шутит, Шерлок глядел на бескрайнее вечное море и думал о том, как повернется дальше его жизнь. Ему казалось, что он ступил на дорогу, о существовании которой прежде не догадывался. Интересно, к чему она его приведет? И вдруг он заметил что-то краем глаза. Мимо таверни проезжал экипаж, черная карета, запряженная парой вороных лошадей. Шерлок подумал, что это едет Майкрофт, и уже собирался вскочить и броситься навстречу. Но тут он с ужасом заметил в окошке белое, как череп, лицо и злобный взгляд красных глаз. Мгновение, и штора задвинулась. Карета проехала мимо, и Шерлок понял, что его жизнь действительно изменилась безвозвратно, потому что барон Мапертюи жив и никогда не успокоится. А это значит, что покоя не будет и Шерлоку.